Теперь вам необходимо синхронизировать свои вибрации с вибрациями физического тела, что, впрочем, осуществляется почти автоматически. И, наконец, вы чувствуете, как постепенно погружаетесь в физическое тело. Вам покажется, что вас плотно облегает холодное, сырое, жесткое одеяние. Все это чрезвычайно неприятно, прежде всего из-за ощущения давящего гнета, которое заставит вас содрогнуться и задуматься, зачем вообще людям нужны тела. И здесь сам собой к вам придет ответ: ну конечно, в земной жизни без этого не обойтись. Вы все еще удерживаете перед глазами разума мысль о том, что должны все запомнить, а ваш астрал тем временем опускается все ниже и ниже, пока наконец полностью не совмещается с вашим холодным сырым телом. И в самый момент полного совмещения раздастся резкий щелчок, все тело содрогнется, и вы как бы полетите вниз сквозь темную мохнатую пыль. Вы просите еще несколько мгновений, а вслед за этим вас разбудит дневной свет, и вы, зевая, откроете глаза и станете их протирать. Ваш разум отчетливо запомнил то, что было с вами этой ночью. Теперь пора записать все, что вы делали. Записывайте немедленно, воспользовавшись специально приготовленными у изголовья кровати бумагой и карандашом. Не мудрствуйте и не полагайтесь на то, что и так все будете помнить, потому что не будете, во всяком случае, не на первых порах. Наоборот, вы все забудете, если из элементарной предосторожности не сделаете записей, пока новый день не стер эти впечатления из вашей памяти. Так что запишите и перечтите написанное и поступайте так каждый раз после первых 5-6 астральных путешествий по свету. До сих пор речь шла об астральных путешествиях в земной сфере, то есть о странствиях по всему миру, знакомстве с лучшими библиотеками, знаменитыми картинными галереями, крупнейшими городами мира. А может, вы хотите посетить астральный мир за пределами этой сферы, тот мир, который древние авторы именовали «чистилищем» или «раем». Тогда запомните, что это очень легко. Помните, что в священных книгах индусов очень живо описано путешествие человека на Луну, к Солнцу и звездам, ибо когда вы находитесь в астрале, громадная разница в температуре и отсутствие пригодной для дыхания атмосферы не имеют для вас никакого значения и не причиняют ни малейшего неудобства. Наши с вами современники, к сожалению, только и знают, что возиться со своими ракетами и тому подобными глупостями, забыв о том, что еще 10 тысяч лет назад индусы могли совершать астральные путешествия в межзвездном пространстве. И это не выдумка, это факт. Если кто-нибудь переведет вам священные книги индусов, вы сами в этом убедитесь. Если вы хотите навещать друзей в астрале, то вам придется пройти специальную подготовку, разумеется, при условии, что и ваши друзья относятся к числу высокоразвитых личностей. Дело в том, что в астрале, то есть в высших сферах сознания, час-другой земного времени равен нескольким тысячам лет во временном исчислении астрального мира, поскольку все здесь зависит от скорости мыслей т.д. В качестве весьма приблизительной иллюстрации скажем, что команда мозга «поджать палец ноги» или «повернуть кисть руки» проходит за 0,1 секунды. А в астральных сферах на это может потребоваться всего 0,1 доли. Тон есть временная система, там совершенно иная. Но вы, в случае если вы ежедневно или еженочно путешествуете в астрале, обнаружите, что, пребывая в высших сферах, все лучше можете управлять своими мыслями, и, таким образом, вас не будут сдерживать никакие физические границы. Чтобы дать некоторое представление о различии во временных циклах, позвольте сказать, что в настоящее время мы на Земле живем в Кали-юге. По небесным годам Меркурий составляет 1200 лет, но по человеческому летоисчислению он равен 432 лет. Но за пределами нашей земной системы, за пределами всей нашей системы времени и пространства существует еще система Творца Вселенной, с еще более огромными временными масштабами, в которой 432 лет, помноженные на 1000 человеческих лет, составляют всего лишь один день в супервремени. Поэтому, прежде чем установить точное местонахождение высокоразвитой сущности, вам следует точно знать, где она находится в данной временной последовательности. Из всего этого совершенно ясно, что какой-нибудь захолустный медиум начисто лишен каких-либо шансов. Если же вы хотите покинуть пределы этого мира и отправиться в мир астральный, тогда скажите себе, что вы собираетесь сделать, и, ложась спать, решительно настройтесь на то, что покинете этот мир и отправитесь в астральные дали. Представьте, как подниметесь над Землей в космос, а затем и в совершенно иное измерение. Покинув свое тело на конце серебряной нити, вы затем увидите вокруг себя полнейшую смену цветовой гаммы. Перед вами предстанут цвета, о существовании которых вы прежде не подозревали. Вы увидите, что даже у древесно-листовой бесконечное множество невиданных вами прежде оттенков. Затем, к вашему ужасу, перед вами могут появиться невообразимые существа, которые станут корчить вам рожи, делать непристойные жесты и непристойные предложения. Но не падайте духом и не поддавайтесь страху, ибо вы всего лишь минуете всякое отребье из племени духов стихий, элементалей, и подобно тому, как въезжая в большой город по железной дороге, вы неведомо почему видите вначале все его задворки и трущобы. Вам совершенно нечего бояться, ибо ни один дух стихии, ни одна сущность не может причинить вам ни малейшего вреда при условии, что сами вы их не боитесь.